Глава 33. Я стою перед профессором Делафоном. Он надушился так сильно, что хочется проветрить помещение. Знаменитая трость все так же красуется в его руке. «Вот заданное вами эссе». Протягиваю ему папку. «Мадемуазель Ламбот, сказать, что я удивлен, это ничего не сказать», ехидничает профессор в своей привычной высокомерной манере. «Я думал, вы попросите больше времени, а вы, оказывается, закончили». Он забирает мою работу. «Надеюсь, что не увижу там халтуру». «Нет, что вы, Уильям отвез ее в Париж». Доносится до нас голос, полный яда, принадлежащий Софи или Стефани. «Должно быть, показал своей грязнокровке Лувр. Пытается образовывать тебя, да?» «Не завидуй так громко!» — кричит на всю аудиторию Шнайдер. Профессор при упоминании имени Маунтбеттена выпрямляется и чинно расправляет плечи. «Уверен, Ламбот, ваша работа меня очень порадует». Я еле сдерживаю, чтобы не закатить глаза, но решаю принять правила игры. Смотрю в глаза учителя и выдавливаю из себя вежливую улыбку. Очень надеюсь. Позади меня довольно хмыкает Бенджамин. «А ты не настолько потеряна для этого мира, как я предполагал», — шепчет он мне на ухо. Повернув голову, я встречаюсь взглядом с его огромными зрачками. От голубых глаз осталась лишь тонкая, едва уловимая радужка. «Мне нужны очки?» — шепчет он, и его губы расползаются в ленивой улыбке. Киваю. С видом поп-звезды он достает из рюкзака солнцезащитные очки Dior и цепляет их на нос. «Спасибо, Ламбот. Если что, твоя нянечка на сегодняшний вечер — я». «А как же Этьен?» Я внимательно изучаю Шнайдера. «Ты же под чем-то», — произношу едва слышно. Бенджамин хмыкает. «Тебе не повезло. Гояр нянчит другую. И не боись». Его голос понижается до писклявого шепота. «Я чаще всего под чем-то», — кривляется он, пародируя меня. «Вечер будет долгим», — вздыхаю я. «И веселым». «Нет», — качаю головой под веселый смех Шнайдера. «Хотя я, скорее всего, вырублюсь», — признается он. «Что странно. Ну, нам бы не помешало скрыться в моей спальне». Он кладет мне руку на плечо и ведет к выходу из аудитории. «Голова начинает кружиться», — поясняет Бен. Мы проходим мимо группы студентов, которые при виде нас резко перестают шептаться. «Все только и обсуждают вашу поездку в Париж», — поясняет Шнайдер. «Уильяма так давно не видели в компании девушки, что вся пресса сошла с ума. Многие каналы продолжают писать, что вы до сих пор там, и вас видели во всех самых романтичных уголках столицы Франции». Липкие взгляды преследуют нас до самого выхода. «Как вам не надоедает быть всегда в центре внимания?» Шнайдер резким движением стягивает очки и смотрит на меня затуманенным взглядом. «Не надоедает?» — он качает головой. «Порой мне кажется, что я окончательно спятил, настолько этот мир ненормальный. И люди в нем больные». «Это должно быть сложно». «Сложно?» — Бен закатывает глаза. «Тут крыша поедет у кого угодно». Он замолкает. Выражение его лица становится серьезным, а в глазах читается боль. «Вчера, когда Луна сказала, что видела Люси, он запинается, словно пытается подобрать слова. На мгновение я ей поверил». «Уверена. Мои широко раскрытые глаза кричат громче всех слов в мире». Бен, считав выражение моего лица и хмыкнув, произносит. «Именно, стипендиатка. Похоже, у меня шизофрения. Но, клянусь, я тоже вижу ее, слышу ее. И она шепчет мне те самые слова». Он облизывает пересохшие губы и резко заканчивает. «Ты следующий». Холодная дрожь прошивает затылок, руки начинают трястись. Бен отмахивается от меня, как от назойливой мухи. «Не бери в голову, ладно? Я же дурью балуюсь. Мне что угодно померещится». Пауза, и хитрая улыбка расползается по его лицу. «Например, ты голая». Он поигрывает бровями. «Только не сообщай об этом Маунтбеттену». Шнайдер обращает свой взор на ненавистную церковную башню. «Последний раз наше соревнование закончилось плачевно. Девушка, которую мы не поделили, сиганула оттуда вниз». Он оглядывает меня сверху вниз. «Тебе бы не хотелось повторить этот трюк, правда?» Я медленно качаю головой. От страха холодный тугой узел сжимается в животе. Стоит ли сказать ему, что он не единственный сумасшедший? что, похоже, мы все спятили. Церковная башня выглядит как обычное каменное здание при Академии. Но во мне это строение вызывает леденящий ужас и желание снести его. Камень за камнем. Разрушить наследие Люси Вандергардс. Дневник Люси. Таблетка ужаса. Свитера с горлом помогали скрывать шею и побои на руках. Но лицо... Я замазала синяки, как смогла. Новый год мы должны были праздновать в мануаре у Маунтбеттенов. Только поэтому отец выпустил меня из дома. Гости собрались со всей Англии. Я не помню ни как выглядела елка, ни какой был подан ужин, только лишь что нам четверым удалось улизнуть в крыло Уильяма. Я обессиленно села в помпезное кресло в игровой комнате и закрыла глаза. «Люси, что случилось?» — подошел ко мне Уильям. Выглядел он обеспокоенно и даже не скрывал этого, хотя носить маски умел мастерски. Парни играли в приставку, и я думала, что они не замечают меня. Но оказалось, что все внимание было направлено исключительно на Люси Вандергардс. «Ничего», — прозвучал в комнате мой привычный ответ. «Ложь, которая давалась легко, и в которую в тот вечер никто не поверил». «Я позвал Луну», — тихо сказал Маунтбеттен, и уголок его губ слегка приподнялся. В глазах теплилась надежда, что, услышав это, я обрадуюсь. И он был прав. Я была рада. Вот только поделиться своей радостью не могла, лишь кивнула и уставилась в стену. «И когда она придет?» — подал голос Этьен. По комнате разлетелся звонкий женский голос. «Я уже тут!» Я медленно повернула голову ей навстречу. В отличие от меня, она излучала свет. Теплый, уютный, что согревает. Увидев меня, она потускнела, и мне захотелось закричать. «Нет, нет, не смей, сияй!» Вот только вслух я ничего не произнесла. Не было сил. На глазах выступили слезы, когда она подлетела ко мне и крепко обняла. Комната погрузилась в молчание, пока я содрогалась на плече Луны и размазывала по ее красивому платью сопли. Шнайдер почесал затылок и нахмурился. Он хотел мне помочь, но не знал, как. Или же его злил тот факт, что Уильям подумал обо мне и позвал Луну, а он докучал мне своими глупыми шутками весь вечер за ужином. Да, Бен не был столь чутким, и поэтому порой казалось, что он любит вымышленный образ меня, который сам же и создал. Ведь меня настоящую он вовсе не видел. «У меня есть кое-что запрещенное, но для этого нас не должны беспокоить часов 8», — наконец произнес он. Это было единственное, что он мог мне предложить. «Это то, о чем я думаю?» От надежды в моем голосе всем вокруг стало не по себе. А мне нужна была эта таблетка от реальности. Остро необходима. И плевать я хотела, как это выглядит со стороны. «Может, сейчас не лучшее время?» — начал было Уильям. «Лучше не придумаешь», — отрезала я и, встав с кресла, подошла к Бену. «Дай!» Я протянула руку. Ткань на рукаве неудачно собралась у локтя, открывая всеобщему взору огромный синяк темно-синего и фиолетового оттенков. Он был размером с чайное блюдце. Возможно, Шнайдер впервые увидел нечто подобное. Его лицо исказилось от ужаса. «Боже, Люси!» Бен аж подскочил с дивана. «Как это? Что это?» Его голубые глаза растерянно смотрели на меня. Сначала в них мелькал страх, затем ненавистная мне жалость. Но я молчала. Ничто не могло заставить меня начать говорить о том, что случилось в моем родном доме. «Ответь!» — потребовал он с надрывом. «Просто дай мне то, что я хочу», — твердо произнесла я. Это был единственный ответ, который я могла ему дать. «Ты уверена?» — он сглотнул. И я заорала на всю комнату. «Да!» Шнайдер дал то самое, то, что я так отчаянно требовала. Я выпила. Помню, как неистово начало биться сердце, и страх постепенно заполнял всю меня. Не просто страх. Паника. К горлу подступала тошнота. Мне стало нехорошо, меня мутило. Внутренности скрутило, и я скрючилась на ковре. Ужас накатывал с новой силой. Начались галлюцинации. И если мой первый полет помог мне удрать от реальности, то в этот раз волшебная пилюля обратилась таблеткой ужаса. Мне везде и во всем мерещился отец. Он замахивался, я отскакивала. Он принимал демонический образ, пугающий и ужасающий. Глаза вытекали из глазниц, изо рта выползали змеи. Я кричала, брыкалась и не могла спрятаться от него. Стоило закрыть глаза, он был там, в темноте, в моем разуме. Страх делал его страшнее, показывал его внутренности, череп, кости. Стоило открыть глаза, он также был там. В узорах на обоях, ковре и потолке, в лицах парней и даже в луне. Его тело превращалось в червя, жирного, в полосках, лицо покрывалось ожогами и огромными волдырями. Перенести это мне было не под силу. Хотелось броситься из окна, лишь бы этот кошмар закончился. Я сама себя вогнала в камеру страхов. Стала заложником собственного разума. «Сколько это будет продолжаться?» — донесся до меня крик Уильяма. «Острая фаза, часа два». Для меня эти два часа тянулись как несколько недель. Я плакала, билась в истерике и умоляла отца оставить меня. Умоляла парней прекратить это. Умоляла убить меня. Дать мне нож, чтобы перерезать себе вены. Или кусок стекла, чтобы вонзить его в сонную артерию. Я скулила, рыдала и, стоя на коленях, говорила о том, как не хочу жить. В какой-то момент они скрутили меня. Я кусалась, царапалась, дралась изо всех сил. Ведь думала, что это все отец. Три его копии надругаются надо мной точно так же, как родной отец надругался над Луной. Я почувствовала укол в плечо и отключилась. Когда я проснулась, за окном все еще была ночь, а, быть может, раннее зимнее утро. Я лежала на диване все там же, в игровой, накрытая теплым пушистым пледом. Боже, какая она бледная! Луна горько заплакала. Этьен попробовал ее успокоить, но она сбросила его руку с плеча и подсела ближе ко мне. «Люси», — только и сказала она. И тогда я поняла, что лежу без свитера. Они видели мою спину, мою грудь, мой живот. Они видели, насколько сильно меня избили. Так похудела. Бен даже не смотрел на меня. Я уткнулась носом в подушку и разрыдалась. Я не хотела, чтобы они знали. Не хотела, чтобы в их сердцах поселилась эта жалость. Я хотела быть для них яркой звездочкой в небе, а не избитой уличной псиной. «Люси, он пожалеет», — произнес Уильям. Я подняла голову и посмотрела на него красными опухшими глазами. «Он не пожалеет. Он не Джонатан Смит. Он Питер Вандергардс. И мы все в этой комнате знали, что он не пожалеет и не понесет никакого наказания за содеянное». «Если мы что-то можем», — сипло начал Уильям. Вот только я не знала, что они могут. Что можем мы? Я была растеряна, напугана и растоптана. Могла ли я рассказать дедушке? Могла. Вот только однажды он увидел на моем запястье кровоподтек, и ему стало так плохо с сердцем, что он месяц лежал в постели. Выдержит ли он такой позор, такую боль? Я знала ответ. Нет. Рассказать ему все равно, что убить. Но выход есть всегда. Я нашла свой. В Академии Делла Росса, в самом сердце, в библиотеке, есть бесценные редкие фолианты. Я любила на них смотреть, особенно после того, как узнала их историю. Книги украл ученый-энтузиаст. Я посмотрела на его фотографию и улыбнулась. Лопоухий, низкорослый и пухленький. Он вовсе не выглядел как человек, способный на преступление. Но он сделал это во имя свободы. Во имя свободы знаний. «О чем думаешь, Люси?» «О свободе», — честно призналась я. «Что для тебя свобода?» «Деньги». «Так попроси у своих друзей». «Не могу. Чудовище найдет меня. Мне нужны были большие деньги на поддельный паспорт и новую жизнь. Я сомневалась, что мужчины могут так просто дать подобную сумму. Что за нее попросит Шнайдер? Узнав о моих мыслях, он бы оскорбился. Но сколько раз, будучи пьяным, он пытался меня купить». К тому же парни не могли просто снять подобные суммы со своих трастовых счетов. Мой отец бы узнал. Частные детективы, которых он обязательно наймет, все найдут. Найдут и меня. Мне нужны были новые деньги. Не взятые ни у кого. Деньги, которые я добыла бы самостоятельно. Я знаю, где найти деньги. Много? Очень. Поможешь? Помогу. Но совет, не пачкай руки сама. Я коротко кивнула. Я знала, кого попросить запачкать руки за меня. Я поняла, где достать нужную сумму, чтобы купить себе свободу. Я смотрела на свою свободу. Ее воплощали два древних тома, выкраденные когда-то из библиотеки Ватикана. Я собиралась выкрасть их вновь.